На чьей улице праздник? Стоя с задранными руками, Стас подумал, что никаких доказательств против Левика у них с Максом нет. Пакетик с ампулами со стола куда-то исчез, кассета из диктофона улетучилась. Негативы фотографии сами по себе ничего не доказывают. А окровавленный нож он самолично, тщательно промыл и поместил в подставку. Отпечатка пальца на потайной кнопке наверняка не осталось, слишком много пальцев с тех пор прикасались к ней. Валентина нет в живых. Выходит, фотограф чист. Это первое. Теперь второе. У Левика же наверняка найдутся фото Стаса с ножом и Макса, ощупывающего кнопку под подоконником. Этого вполне достаточно, чтобы посадить обоих за решетку. У них против фотографа ничего нет. Игнатенко экипирован намного лучше. Он на коне. Фотограф оказался намного дальновиднее их обоих вместе взятых. Так-то! Мало ли, что там лепечут эти двое. У них нет никаких доказательств. А нож вот он, на фотографии, в руках убийцы. Можно сопоставить с ходом раневого канала у жертвы, то есть Валентины. Все совпадет один в один. Стас почувствовал, как земля поплыла из-под ног. Что делать? Как быть? Ради чего он все это время выводил преступника на чистую воду? Чтобы так облажаться в конце? Как бы он поступил на месте следователя? Любой расклад оказывался не в их с Максом пользу. Левик наверняка все изложит так, что он один останется белым и пушистым на фоне убийц и негодяев, лишь по недоразумению оказавшихся его одноклассниками. Как только менты заглянут в сарай, их дальнейшие действия предугадать несложно. Но пока они, по всей вероятности, туда не заглядывали. К счастью, на дверях сарая амбарный замок. Гостиная быстро наполнялась людьми в форме. На запястьях Стаса защелкнулись наручники. Откуда-то взялись носилки, люди в белых халатах оказались стонущему Левику первую помощь. Очень скоро голова его оказалась наполовину забинтованной. Левик пострадавший, этим все сказано. Непредсказуемая штука — жизнь, — вынырнула из подсознания у сыщика мысль. Кто-то забинтован, кто-то окольцован. Поди разберись теперь, кто на самом деле виноват. Бледная, как законный снег, хозяйка дачи мало что могла прояснить в ситуации. Доктор скорой помощи то и дело измерял у нее давление, щупал пульс, а медсестра капала в стакан лекарства. Стас встретился взглядом с Левиком. В блестящих глазах без труда прочитал. «Ну что, сыщик, на чьей улице праздник? Хорошо смеется тот, кто смеется последним». К Стасу подошел очкастый лысый человек в штатском, отвел в сторону. «Я капитан ГУВД Орехов. Вы производите впечатление единственного адекватного человека. Пока в двух словах расскажите, не для протокола. Что здесь произошло в эту ночь?» Перед тем, как раскрыть рот, Стас взглянул в сторону Макса и обомлял. По лицу бывшего одноклассника блуждала какая-то странная ухмылка, словно ему удалось отгородиться от реальности, уйти в параллельный мир, где ему хорошо и уютно. Стас не помнил у журналиста подобного выражения лица. «Главное не упустить забинтованного», — бросил он капитану перед тем, как приставленный к нему сержант повел его наверх. «Все остальное потом». «Еще немного», — подумалось Стасу, — «и нас посадят в автозак, повезут на допрос». «Милицейский наряд в Недоделкине. Нонсенс. А дальше?» «Товарищ капитан, можно обратиться?» — донесся до сыщика голос. К Орехову подошел тот самый рыжеусый старлей, ворвавшийся первым на дачу. Судя по его выражению лица, ничего обнадеживающего он сообщить не мог. «Да, слушаю». Несмотря на то, что менты отошли, до Стаса, который не спеша поднимался по ступенькам, подталкиваемый в спину сержантом, долетали обрывки фраз. Старлей говорил, что до сарая протоптана тропинка, что надо бы туда заглянуть, но на сарае висит замок, а дача обкомовская. «Сейчас они вскроют сарай», — подумал сыщик, — «наша песенка будет спета. Разговаривать с нами они будут по-другому, не как сейчас. Это конец». Капитан что-то ответил Старлею, тот козырнул и направился к выходу. Но выйти не успел, так как на пороге возник высокий седовласый мужчина лет 60. В расстегнутой коричневой дубленке с песцовым воротником и рыжим махеровым шарфом, из-под которого выглядывала белая сорочка с клетчатым галстуком. Стас вспомнил его по родительским собраниям. «Секретарь обкома», — высветилось в затуманенном мозгу. «Сейчас полетят клочки по закоулочкам. Приготовься, сыщик. С тебя особый спрос, ты крайний». «С Новым годом, товарищи! Кто тут капитан Орехов?» — прозвучал поставленный командирский голос. Едва капитан поднял руку, Снегирев-старший достал красный мандат и в развернутом виде показал капитану. «С вашим начальством вопрос решен, можете созвониться. Телефон к вашим услугам». По-хозяйски указав на телефонный аппарат, отец Антона осмотрел всех присутствующих. Когда взгляд его наткнулся на арбалет, он резко побледнел. Отыскав взглядом заплаканную Милу, гаркнул. «Прошу освободить помещение, товарищи! Да и снимите со всех наручники, пожалуйста, это бывшие одноклассники моего сына». Потом, подойдя к своей снохе, уже тише поинтересовался. «Люда, где Антон? Я ничего не понимаю. Что здесь, черт возьми, произошло?» Разрыдавшись, Мила кинулась в объятия свекра. Капитан выходил из дома последним. Задержавшись у дверей, он обернулся и бросил взгляд на партийного босса. «Кстати, капитан!» — крикнул Снегирев-старший, чуть отстранившись от рыдающей снохи. «Думаю, излишне напоминать, что о том, что вы здесь видели, никому и никогда. Слово офицера!» «Понял, Валерьян Гаврилович», — ответил капитан. «Даю слово офицера. Будет сделано в лучшем виде, не сомневайтесь». Левик попытался выскочить следом за капитаном, но тот, несмотря на страдальчески забинтованный вид фотографа, затолкал его обратно. «Мне необходимо оказать квалифицированную медицинскую помощь!» — заорал фотограф, попытавшись прорваться на волю, но капитан был неумолим. Стас с журналистом какое-то время еще стояли наверху, потирая запястья после наручников, потом спохватились, кинулись вниз, быстро скрутили фотографа и привязали там, где он и сидел до этого. Стас при этом не смог отказать себе в удовольствии заехать по забинтованным ушам, отчего раненый взвыл не по-детски. Отец Антона несколько раз порывался вмешаться в это издевательство, но Мила всякий раз его удерживала, жестами показывая, что этого делать не надо. «Папа, ребята знают, что делают. Доверься им». Когда на даче остались только «свои», Снегирев-старший отпустил водителя, закрыл дверь на задвижку, усадил всех за стол. Потом достал из дипломата бутылку водки, разлил по рюмкам. На его предложение налить также Левику сыщик ответил категорическим отказом. «С убийцей мы пить не будем». «Вы меня пугаете, орлята чапая», — насторожился Снегирев-старший, потирая левую половину груди. «Люда, где Антон? Умоляю! Машина его здесь, а сам он где? Вы что, поссорились? Еще чего не хватало в новогоднюю ночь?» Мила всхлипнула и, закрыв лицо руками, выбежала из-за стола. Валерьян Гаврилович, Стас поднял наполненную рюмку. «Они не ссорились. Случилось непоправимое. Антона больше нет. Его убил этот, с позволения сказать, гнус». Сидевший на привязи и все еще постановавший и что-то бормотавший после удара Стаса фотограф, услышав сказанное, тотчас замолчал и отвернулся к окну. «Что?» И без того бледное лицо Снегирева-старшего обескровило совсем. Постарев на глазах, он повернул к фотографу полные слез глаза, хотел кинуться к нему, но спустя пару секунд опустился в бессилии на табурет, потом схватил рюмку и опрокинул.